в самого наглого серого хищника, едва-едва не дотянувшегося до моей ноги, полетела связка ключей, а следом и оба тапка. Ключи, стукнув его по макушке, затерялись где-то в траве, а домашнюю обувку, достигшую земли, постигла воистину печальная участь, ее разорвали в клочья. Жаль, удобные были тапочки. Волки, меж тем, перестали наскакивать на несчастное дерево, зато принялись его бодать. Другого определения их действиям я подобрать не могу. Лиственницу от этого ощутимо трясло, и меня с ней заодно тоже. Нужно было что-то делать, так что из кармана был извлечен последний аргумент, трофейный, если так можно выразиться, пистолет. В откидном барабане обнаружилось аж 6 патронов, которые было решено пустить в дело. Будущей дичи, правда, я насчитала душ 12, но наивно понадеялась, что если убить самых наглых, то остальные сами разбегутся. При первом выстреле я не только промазала, но еще и чуть со своего насеста не навернулась, потому что хищники и не думали сидеть смирно, продолжая шатать дерево. Пришлось одной рукой обнимать ствол, а во второй держать оружие. Прицела нет, луна скрылась за тучами, сидеть неудобно. В общем, вторая пуля хоть и попала, но вовсе не туда, куда было нужно. Раненый зверь коротко и как-то обиженно взвыл и отошел чуть в сторону, а освободившееся место тут же занял его собрат. Третья пуля, несмотря на долгое и тщательное прицеливание, ушла в молоко, а вот четвертая, отправленная в полет в порыве бессильной злости, внезапно нашла свою цель. Пятая пролетела в опасной близости от оскаленной волчьей морды и чиркнула по уху того неудачника, что стоял за везунчиком первым. Шестая была последней, и я всерьез раздумывала, не сохранить ли ее на память о моей первой охоте. Что ж, подведем итоги. В стае 12 особей, 9 волков живы и здоровы, 10 убит, 11 ранен, а последний отделался испугом и царапиной. Мне, может быть, повезет убить еще одного, но основную проблему это не решит. В актив же моих противников можно записать загнанную на верхотуру меня, сгинувшие чужие ключи и любимые тапочки. «А что это ты тут делаешь, Рина?» — прозвучало как гром среди ясного неба. «Луффи», — не доверяя своим глазам, уточнила я. «Ага», — разулыбался мальчишка, покачиваясь с пятки на носок и обратно. Хищников он показательно игнорировал, чего серые стерпеть не смогли, накинувшись на него всем скопом. Шансов не было. У волков Луффи крутился, как юла, раздавая пинки и затрещины направо и налево, и при этом даже силой своего фрукта не пользовался. Причем двигался он настолько быстро, что за его движениями не могла уследить не только я, но и волки. После 5 минут драки, игры в одни ворота, обиженные до глубины души волки отступили куда-то вглубь леса, умудрившись даже своего павшего товарища прихватить. «Умные звери, так что ты тут делаешь?» — проследив за тем, как последний волк скрывается за деревьями, еще раз поинтересовался Монки Ди. «Спасалась от волков на дереве», — пожав плечами, призналась я. «Но они же слабые», — удивился парень. «Для кого как, а почему ты не слезаешь?» — продолжил задавать неудобные вопросы будущий король пиратов. «Я ведь их прогнал. Высоты боюсь, пришлось открыть еще одну тайну. Поможешь спуститься?» «Да легко», — рассмеялся Луффи, в мгновение ока оказавшись на ветке, с которой я почти сроднилась. «Не бойся», — посоветовал он, не дрогнувшей рукой толкая меня вниз. «Знала бы, что он так сделает, корячилась бы со спуском сама». Но испугаться по-настоящему я не успела, потому резиновые руки подхватили меня в паре метров от земли. «Спасибо», — пробормотала я, когда поток мысленных ругательств иссяк. «Я так рада тебя видеть». «А я тебя», — расцвел улыбкой мальчишка, и не думая прерывать наши объятия. Я, впрочем, не возражала. «Расскажешь о своих приключениях?» «Подожди, подожди, это все успеется. Мне нужно тебе кое в чем признаться». «И в чем же?» — заинтересовался Мугивара, склонив голову на бок. «Сабо жив», — выпалила я, пока не успела передумать. «Ну, а что, Эйс в курсе?» «Сам Сабо о существовании братьев тоже осведомлен. Было бы свинством скрывать эту информацию от младшего брата только потому, что он, собственно, младший и пока не вышел в море». От таких новостей Луффи застыл с поднятой в воздух ногой, широко распахнув глаза и уставившись в одну точку. «Правда?» — шепотом поинтересовался он, переведя на меня горящий взгляд. Резиновые объятия стали сильнее в несколько раз, перекрыв доступ к кислороду, так что мне удалось только кивнуть, но ему хватило и этого. Дикий танец ликования аборигенов из какой-нибудь Мумбы-Юмбы он отплясывал не менее 5 минут, а у меня в это время начался отходняк. Я как-то внезапно заметила, что стоять в одной футболке посреди ночного леса довольно холодно, что в босые ноги впиваются мелкие камешки и ветки, что кожа чешется самым зверским образом, причем к зуду от аллергии добавились комариные укусы, что нужно рассказать об этом Дадан и остальным. Возбужденно заорал Монки, прекратив отплясывать, и добавил чуть тише, но не менее радостно. Побежали скорее. По лесу этот бесстрашный мальчишка не шел, летел, и руку мою в своей держал крепко. А еще Луффи оказался на удивление внимательным слушателем. Черт, по манге складывалось впечатление, что любую важную и полезную информацию он пропускал мимо ушей, отвлекаясь на пролетающих мимо бабочек, еду и все такое прочее. Но сейчас он действительно слушал, задавал тысячу и один вопрос, желая знать все-все, даже самые мельчайшие подробности, но все-таки слушал. Драки и опасности, встречавшиеся нам на пути, интересовали его гораздо больше погодных условий и природных красот, но Монки Ди не перебивал и не торопил мой рассказ. Он даже кивал несколько раз и мычал что-то одобрительное в нужных местах, чем окончательно меня умилил. Никогда еще мне не доводилось так много рассказывать. Мы шли и шли, а лес вокруг и не думал заканчиваться, хотя и стал менее непролазным. А когда над редкими деревьями зазмеились дымные завитки от костра, в носу снова засвербело, и я поняла, что скоро снова перемещусь. Поэтому, наскоро объяснив Луффи всю ситуацию и крепко обняв его на прощание, я отошла на пару шагов, чтобы не утащить своего маленького брата к новому приключению раньше необходимого. Луффи смотрел на меня глазами брошенного щенка, молчаливо требуя обещания вернуться. «Навещу тебя, как только смогу». Чихнуть с открытыми глазами не удавалось еще ни одному человеку, и я не стала исключением. Телепортация вышла мгновенной, а приземление – мягким. Кресло было удобным, большим и чужим, судя по недовольному покашливанию, раздавшемуся где-то над моей головой. Комната была светлой и отделанной в бело-голубых тонах, а чайка во всю стену яснее ясного намекала, куда я попала. Пират, на одной из баз морского дозора. Прекрасно, просто прекрасно. Впрочем, паниковала я зря, потому что рядом с оккупированным мною креслом стоял. О, привет, дедуль. Гарб совсем не изменился. Те же седые волосы, белоснежные усы и бородка, плащ дозорного на плечах, хотя точно такой же висит в моем шкафу, и неизменные крекеры в руках. Вот только выглядел он так, словно привидение увидел, что я и озвучила. Одна девушка, жена моего верного врага, исчезала и появлялась точно так же, признался мужчина, одной рукой выдернув меня из уютного плена кресла и поставив на пол. А звали ее как? Поинтересовалась я, хотя в голове уже брезжила догадка. Портгаз Ди Руш, родительница нашего Иса. Руш владела дьявольским фруктом, более того, тем же фруктом, что и я. Но это же нереально, потому что где родной остров жены короля пиратов, и где ничем не примечательный городок в России, между ними же ничего общего, если только. Канон говорит, что когда пользователь плода умирает, сама способность перерождается в ближайшем обычном фрукте. Конкретно в моей ситуации это значит, что Руш умерла в моем мире, а не в Ванписленде, и, в смысле, меня сбил герой дозора, спросивший, а что это за подозрительные пятна на твоей коже, из-за них я тебя даже узнал не сразу, аллергия, тяжело вздохнула я, на снежник, кажется, так чего же мы сидим, тебе срочно нужна помощь доктора, и меня, в который уже раз за этот долгий день, схватили за руку и потащили к местному эскулапу, коридоры при появлении гор попустели мгновенно, но он этого словно не замечал, продолжая целеустремленно идти куда-то вперед, молча и без улыбки, что удивительно. И эта его приправленная грустью серьезность была мне крайне не по душе. «Дедушка, а мы вообще где?» — рискнула задать вопрос я. «Остров Батерилла, 113 подразделений под командованием. Стой, ты что же это? Неизвестно куда перемещаешься, а если в беду попадешь, куда только Эйс, болван, смотрит, он бдит, правда». Просто способность у моего фрукта крайне неудобная для слежки. Ты здесь работаешь? Работаю, кивнул Гарб. Я здесь со стандартной ежегодной проверкой. Дела дозора, если честно, меня интересовали мало, так что разговор незаметно свернул к обсуждению семьи. Да, Луффи тренируется и не особо грустит. Да, Эйз жив, здоров и, кажется, счастлив. Да, собой революционирует потихоньку и нашел себе милую девушку, но еще не знает об этом. И с драгоном, их общим начальником и отцом-командиром, тоже все в порядке. Я еще никогда так не радовалась показавшемуся впереди кабинету врача. Доктором оказалась девчушка лет 20, с заразительной улыбкой и хитрющим взглядом. Ее ярко-оранжевые, морковные, волосы были собраны в длинный низкий хвост и буквально полыхали на черной ткани футболки. Ее звали Лисой, но имя так и хотелось исправить на Лису. Она, не задавая лишних вопросов, провела медосмотр, скормила две таблетки без вкуса и запаха и выдала чистую форму, в которой полагалось ходить новичкам. Лекарство было волшебным, не иначе, потому что зуд стих мгновенно. Остальные симптомы, правда, никуда не делись, но на фоне прекратившейся чесотки это были такие мелочи. Одежда, как у дозорных, висела на мне мешком, но выбирать не приходилось. Уж лучше немного походить чучелом, чем подставить деда. Старые вещи при мне отправились в мусорное ведро, а пистолет и счастливая отмычка перекочевали в новые карманы. Я хочу навестить могилу Руж. Составишь мне компанию или посидишь в запертом кабинете? Спросил Гарп, едва мы вновь оказались в пустом коридоре. Выбор, думаю, очевиден. Остров жил обычной мирной жизнью. Куда-то спешили вечно беспокойные взрослые, беззаботно играли дети, грелись на солнышке домашние животные. Гарпа узнавали, с ним приветливо здоровались и подходили переброситься парочкой слов. Маленькая, сморщенная старушка, проходя мимо, улыбнулась так заговорщицки, словно у них была одна тайна на двоих. А вот остальных дозорных, слонявшихся то тут, то там, местные жители игнорировали. Мы шли мимо аккуратных двухэтажных домов, мимо маленьких скверов и поющих фонтанов, мимо лавок, торгующих всякой всячиной, мимо сонного кладбища, закованной оградой. За городом Гарп уверенно выбрал тропинку, ведущую к маяку, но и возле него он не остановился, а свернул на неприметную тропинку. Жилище Руж притаилось под двумя склонившими головы пальмами. Дорога к крыльцу заросла диковинными цветами всех оттенков, а стены обвивал темно-зеленый плющ, бархатный даже на вид. Среди ярко-красных гибискусов белело надгробие, обычный камень с выбитым именем и датами. Могила пуста, признался Монки Ди. Я обещал Роджеру, что присмотрю за его женой и ребенком, но сумел сдержать обещание только наполовину. Знаешь, она родила Эйса, недолго подержала его на руках, улыбаясь и плача, а после рассыпалась звездной пылью. Какой она была! Мы виделись всего однажды, и наше знакомство не продлилось дольше пары часов. Уже после ее смерти я узнал, что Руж была странной. Подолгу пропадала неизвестно где, а потом появлялась в городе, как будто ничего не случилось. Она часто улыбалась, хотя жизнь ее нельзя было назвать легкой. Она была добрая и всегда помогала нуждающимся. Она умерла такой молодой. Но ведь она может быть жива, предположила я. Какая мать оставит своего ребенка на 20 лет? Покачал головой герой дозора. Можно было ответить, что, судя по всему, Луффина, но Гарп и без того выглядел подавленным. Я не была знакома с Руж, и мне нечего было сказать ей, разве что, спасибо за Эйса. Но эту фразу казалось уместнее произнести не здесь, у пустого камня, а в доме, где все напоминало о ней. Моего ухода мужчина даже не заметил, продолжая смотреть куда-то вдаль и ведя безмолвный диалог с призраками прошлого. Дверь не была заперта и открылась легко и без лишнего шума. Я почему-то думала, что внутри будет разгром, однако создавалось впечатление, что хозяйка покинула комнату пару минут назад и вот-вот вернется. Если бы не пыль, толстым слоем покрывающая все вокруг, и не засохшие цветы в вазе, в эту иллюзию можно было бы поверить. Через незашторенные окна лился свет, и, отражаясь в зеркалах и хрустале, по стенам прыгали резвые солнечные зайчики. Полки ломились от книг, чьи названия мне ни о чем не говорили, а над камином висел семейный портрет, с которого за моими передвижениями внимательно следили две пары глаз. Мужчина был строг и светловолос, а женщина могла похвастаться темными локонами, россыпью веснушек и заразительной улыбкой. Эйс очень походил на своих бабушку и дедушку, оставаясь, при этом, похожим и на Роджера тоже. На столе, укрытая опавшими лепестками, дремала тоненькая книжица, бывшая когда-то насыщенного шоколадного оттенка. Сейчас же солнце и время сделали свое дело. Ровный тон выленил и пошел пятнами, а название, если оно и было, стало совсем нечитаемым. Любимая книга Руж, какие-нибудь полезные советы будущим мамам. Сборник сказок для самых маленьких, любопытство, родившееся раньше меня, заставило осторожно смахнуть мусор и открыть первую страницу. Чернила побледнели тоже, но слова, выведенные аккуратным округлым почерком, легко складывались в предложение, а те, в связный текст. Дорогой дневник, меня зовут Партгаз Дируш, мне 10 лет, и я, самая счастливая девочка на всем белом свете. Сегодня мой день рождения, и мама с папой подарили мне этот блокнот и щенка. Щенок просто чудесный, сам беленький, а правое ухо и кончик хвоста, черные-причерные. Я назову его Роджером, и буду любить всегда-всегда. Первой связной мыслью было, нужно отдать дневник Эйсу, чтобы у него от мамы были не только фамилия и веснушки, но и что-то более материальное. Второй, что у короля пиратов и любимого пса Руж было очень много общего. Третий, что его, наверное, не следует показывать Гарпу. И только прижав дневник к груди, я сообразила, что книжная пыль оказалась в опасной близости от моего носа, но было поздно. Это соседство вызвав вполне закономерную реакцию. Последнее перемещение вытянуло из меня остатки и без того невеликих сил, так что все, на что меня хватило, забросить в ящик комода дневник, отмычку и револьвер, а также стянуть одежду. Подушка и тонкая простынь приняли меня в свои объятия, даря усталому организму долгожданный отдых. Примечание к части. Песенка из смешариков. Спонсор этой части – фильм «Красавица и чудовище», который автор вместе с соавтором посмотрели вчера, вдохновились и закончили главу в рекордно короткие сроки. Встреча 27-я. Или с девицей встретишься, шпион. Утром от аллергии не осталось и следа, чему я совершенно не удивилась. Начало потихоньку привыкать к ускоренной регенерации фруктовиков и волшебной ванписленской медицине. Правда, ломота во всем теле никуда не делась, как и синяки под глазами, но идеал, как известно, недостижим. Телевизор, включенный на местном канале, громко вещал о жаркой погоде за окном, пробках на другом конце города, немногочисленных преступлениях, совершенных за последние сутки, и людях, пропавших без вести. Обычно подобная говорильня позволяла окончательно сбросить утреннюю дрему, но сегодня ни она, ни две кружки крепчайшего черного чая не помогли мне избавиться от сонливости. Прогулка по просыпающимся улицам, к сожалению, тоже не возымела действия, так что на работу я пришла такой же сонной и разбитой, как и полтора часа назад при пробуждении. Дежурный комплимент от старичка-охранника, Владимира Васильевича, сегодня прозвучал вообще неубедительно, но винить его не получалось. Зеркало в лифте отражало зомби не первой свежести. Хорошо хоть, что сегодня была моя очередь скучать на рабочем месте в одиночку. Открыла окна, закрыла жалюзи, и спи себе, пододвинув телефон поближе на случай звонков от клиентов. К моему несчастью, заказчики сегодня не разделяли мою лень и были очень активны. Звонили каждые 5 минут, задавали сотни однотипных вопросов, уточняли незначительные детали. Подремать в обед тоже не вышло. В закрытую дверь офиса начала ломиться какая-то полоумная, твердо уверенная, что одна из наших сотрудниц совратила ее милого Лешеньку. Пришлось ее впускать, выслушивать поток брани, а потом врать, не краснея, что из девушек в нашем агентстве работаю я одна. И нет, ее Лешенька мне совсем не нужен, потому что у меня есть мой Женечка. В качестве доказательства демонстрировалась фотография, которую мне было жаль удалять с телефона. Вышли мы там очень хорошо, а когда она немного успокоилась, невзначай предположить, что любовница-разлучница, наверное, обитает на 2 этажа выше, в турфирме Ариадна. Простите, девочки, но собственное спокойствие мне важнее. Мадам ушла, но вместо нее залетела муха, выгнать которую мне не удавалось до самого вечера. А она, зараза, летала и жужжала над ухом, летала и жужжала. В общем, домой я шла не только разбитая и полусонная, но еще и голодная из-за неожиданного скандала. Город будто вымер. Было мало машин и еще меньше людей. Воздух дрожал от жары, и в этом мареве расплывались очертания домов, дорог и деревьев, а асфальт плыл и тек, наполняя все вокруг густым и тяжелым запахом расплавленного камня. До подъезда оставалось несколько метров, когда из-за угла вывернула машина, несущаяся на огромной скорости прямо на меня, визг тормозов, и я ожидала удара, боли, крови, и что там еще бывает, когда в тебя врезается огромный джип, а ощутила лишь легкий толчок в спину. Мир изменился. Я чувствую это в ВКХМ. Дома я не успела испугаться, а оказавшись в безопасности, не видела смысла паниковать, потому что все обошлось. Да и вообще, каждое, или почти каждое, мое перемещение заканчивается ситуацией, когда моя жизнь оказывается в опасности. Пора бы уже и привыкнуть. Так что я, размеренно подышав пару минут, решила выбраться из трюма, где, судя по всему, очутилась. Задача осложнялась тем, что бочки и мешки с грузом были расставлены так, чтобы корабль находился в наиболее устойчивом положении, и представляли собой довольно запутанный лабиринт. Когда я в очередной раз переступала через раскрученные мотки канатов, то услышала тихий разговор. Голоса казались смутно знакомыми. То есть я точно общалась с их обладателями, но не настолько часто, чтобы узнать этих людей, не приложив никаких усилий. Ваши исследования кажутся невероятно интересными. Мы бы хотели, чтобы вы продолжили их под нашим флагом, предложила девушка. Сменить одну клетку на другую? Нет, спасибо. Мы многое можем предложить вам. Деньги, известность, свободу в исследованиях и лучшее оборудование, месть. Вы ведь здесь из-за мести, не правда ли? И однажды я отомщу. Отомщу всем им, слышишь? Взбеленился доктор, а это был именно он. Потому как кто еще может мечтать о мести и, одновременно, об экспериментах, сидя в заперти на корабле Белоуса, не стоит говорить об этом так громко, мне бы не хотелось убивать кого-либо из-за такого досадного недоразумения. Кстати, я слышал от одного из командиров, что вас собираются бросить на необитаемом острове, или сдать дозорным, или просто пристрелить, тогда вы не сможете отомстить. Но если примите нашу помощь, то уже через пару дней сможете вновь приступить к своим экспериментам, материалом вас обеспечит, продолжала соблазнять его неизвестная. Ты меня утомила. Это значит нет, в знакомо-незнакомом голосе послышалась угроза. Это значит мне надо хорошенько все обдумать, проворчал мистер Франц. И вообще, не стоит тебе приходить сюда так часто. Твои отлучки наверняка выглядят подозрительно. Мои отлучки выглядят так, словно я очень добрая девушка, которой вас жаль. Спросите кого угодно, и вам ответят именно так. Я вернусь завтра перед рассветом, закончила она, гремя ключами, и мне пришлось отступить еще глубже в тень. Проверять, выполнит ли она свою угрозу, если заметит меня тут, не было никакого желания. Дробный стук каблучков стих вдали, и я, выждав, для верности еще 5 минут, последовала за обладательницей леопардовых сапог. Снаружи светило жаркое южное солнышко, предвкушали недолгую стоянку на небольшом островке пираты и на своем любимом месте дремал Белоус. Случайно подслушанную информацию требовалось кому-нибудь рассказать. Если уж в этом минимуме сведений я сумела уловить что-то потенциально опасное, то более осведомленный человек наверняка обнаружит второй и третий смыслы. Первым из командиров мне на глаза попался Феникс, и я сочла это знаком. Помахав рукой, чтобы привлечь его внимание, что вызвало крайне недовольные взгляды загоравшей неподалеку Бейлис, отправилась к юту, огибая прознашатающихся по палубе членов экипажа. Но подойти к командиру первой дивизии сразу не вышло, потому что меня перехватил маленький принц. «Рина, ты на нас обиделась? Мы перегнули палку, не стоило так на тебя наседать, ты теперь с нами даже разговаривать не будешь». «Да», — на одном дыхании протараторил 12-й. «Ты, Харута, притормози, мне не поспеть за ходом твоих мыслей», — взмолилась я. «Во-первых, с чего бы мне на вас обижаться? Во-вторых, на кого это, вас? Ну на всех, кто тебя мячиками закидывал». «Собственно, за то, что закидывали», — пояснил ход своих мыслей парень. «Ты давненько не появлялась, вот я и решил, что ты сильно обижена. Вы помогали мне стать сильнее. На что тут злиться? Наоборот, я вам благодарна, и было бы очень мило с вашей стороны продолжить тратить на меня ваше свободное время. А что давненько не появлялось? Так дела были, но как только я их завершила, тут же отправилась к вам. Это хорошо, обрадовался он и, о чем-то вспомнив, скомандовал. Стой тут. Что ж, приказ есть приказ. Встала у бортика, чтобы никому не мешать и начала любоваться морем, мысленно прикидывая, как получить краску такого чистого лазурного цвета, потому что все, что продавалось в магазинах земли, даже близко не походило на эту удивительную синеву. Харута вернулся быстро, да не один, а с моим братом на буксире. Портгас тащил тяжеленную даже на вид корзину, прикрытую символическим платочком, призванным скрывать ее содержимое от любопытствующих. Эйс, обрадовалась его появлению я. В последнее время стало казаться, что мы как-то отдалились друг от друга, занятые другими проблемами и налаживанием отношений с новым коллективом. Сын Роджера постоянно общался с Тичем, я сама чаще общалась с Харутой. Это и есть знаменитый комплекс старшей сестры, тебе привет от Луффи, собой и дедули. Улыбка, которую мне подарили, вполне могла посоперничать яркостью с солнцем. У них все нормально, только и спросил он. А ты сомневаешься? Ни капельки. Тряхнул отросшими волосами брат, опуская корзину у моих ног. И что это? Не удалось сдержать любопытство мне. Снежник в качестве подарка извинения. Радостно отозвался двенадцатый. На всякий случай. Нестерпимо захотелось натянуть эту корзину ему на голову, но я подавила сей недостойный порыв. Он же от чистого сердца, ему же невдомек, что у меня аллергия на эти плоды. «Спасибо», — вымолвила я, — «но давай сохраним их где-нибудь до той поры, когда мне захочется неконтролируемых перемещений и чешущихся красных пятен по всему телу, идет». МММ, не уловил проблемы самый молодой из комдивов. «Аллергия у меня. Собственно, из-за снежника я и исчезла в прошлый раз с такой поспешностью. Тогда мы сейчас найдем что-нибудь другое», — озадачился Харута. «Пошли, Эйс. Похоже, они неплохо сошлись, пока меня не было. Черт, да я, похоже, всерьез ревную брата ко всем окружающим». Парни унеслись, прихватив с собой злосчастные фрукты, а ко мне подошел невозмутимый Марко. «Ты хотела поговорить, и...» Кивнув, я приступила к рассказу, который, ввиду скоротечности подслушанного диалога, не занял много времени. Феникс посмотрел на меня как-то странно, хмыкнул и посоветовал не лезть не в свое дело. Кажется, он счел мои слова наветом, а то и вовсе не стоящий внимания сплетней. Стало иррационально обидно, но нагрубить командиру первой дивизии в ответ я не успела. Походкой от бедра, смотрящейся очень эффектно, к нам подошла Бейлиси, бросив мне безликий привет. Утащила своего мужчину куда-то в сторону офицерских кают. «Ну и черт с вами!» Пробормотала я и, отыскав свободное местечко неподалеку от Белоуса, решила немного порисовать, чтобы успокоить нервы. Морской пейзаж сложился из легких штрихов и уверенных линий. Корабль, расправивший крылья паруса, летел вперед, а где-то далеко, справа от просыпающегося солнца великана, из утреннего тумана возникал сонный городок. Всегда знала, что не дотягиваю до любимого Максима Мафра, не говоря уже об Ивазовском, Тернере и других именитых маринистах, но вышло не так уж и плохо. Я уже подумывала о том, чтобы начать изображать изменчивые облака, когда ко мне подсел незнакомый пират и, похвалив набросок, застенчиво попросил нарисовать его портрет. «Лучше б смешной какой», — добавил он, когда я выразила свое принципиальное согласие. «Смогешь?» Шаржами я не занималась со студенческой поры, так что согласилась освежить свои навыки. Короткие ручки и ножки, но тщательно прорисованная одежда, непропорционально большая голова, невозможно широкая улыбка Катана, чьей изогнутости позавидовала бы и самая кривая сабля. На мой взгляд, рисунку не хватало какой-то изюминки, но изображаемый остался доволен и ушел хвастаться, радостно насвистывая какой-то простенький мотивчик. Весельчак Бол, как представился мой натурщик, ушел, но на его место пришли еще трое, также возжелавшие получить свои изображения, а после них, еще и еще. Кто-то хотел, чтобы его нарисовали в одиночку, кто-то, наоборот, звал с собой друзей, третьи притаскивали предметы, без которых, по их мнению, не могла обойтись приличная картина, четвертые просили изобразить их на фоне отца или со Стефаном на руках. Один оригинал и вовсе отловил где-то блудного шибзика и, чуть не задушив моего кота в объятиях, почти час позировал вместе с ним. В общем, занятие для меня нашлось как-то само собой, что прекрасно отвлекало от грустных мыслей. Когда на горизонте показался безымянный и необитаемый остров, где белоусовцы собирались пополнить запасы воды и фруктов, я находилась на последнем издыхании. Это только кажется, что рисование – легкая работа, но знаете ли вы, как быстро пальцы устают держать обычный карандаш? Работа тут же нашлась всем, кто до этого предавался ничего не деланию, а я смогла, наконец, отложить в сторону принадлежности для рисования и просто потянуться, от души разминая затекшие мышцы. «Рина», — тихонько окликнула меня вернувшаяся на палубу Бейлис, — «а меня и Марка ты нарисуешь?» — поинтересовалась она, небрежным движением откинув за спину свои длинные светло-фиолетовые локоны. Судя по ее довольному виду, с Фениксом за закрытыми дверьми они играли отнюдь не в шахматы. Впрочем, я же вежливая, так что сделала вид, будто не заметила беспорядка в ее одежде и искусанных губ. «Легко», — согласилась я, — потому что серьезных причин для отказа не было, но только не сегодня. Рука буквально отваливается. «Конечно, конечно», – прощебетала девушка, подхватывая меня под локоток. «Я все понимаю, не знаю, как точно описать то, что случилось дальше. Мне казалось, что я сижу в огромном аквариуме, расположенном внутри моей головы. Все вижу и слышу, но сделать хоть что-то не могу, как бы ни пыталась, а тело, между тем, продолжало функционировать, подчиняясь чужим приказам, рекомендациям. Ты будешь вести себя, как обычно, и никому не расскажешь, что с тобой что-то не так. Ты дождешься, когда корабль покинут все пираты, но сама останешься здесь, придумав какую-нибудь причину не спускаться на сушу. Убедившись, что все спокойно, ты спустишься в трюм и будешь ждать меня там. Ты все поняла? Она я кивнула, приподняв уголки губ в намеке на улыбку. И Бейлис, довольная результатом, поспешила по своим делам. Тело же решило вернуться в облюбованное ранее местечко, по пути сообщая всем интересующимся пиратам, что продолжит рисовать их после отплытия, или завтра, или когда попросит. И это, честно говоря, было ненормально, потому что я предпочитала браться за кисть, когда за спиной возникали крылья вдохновения, а не по первой же просьбе незнакомых людей. Все попытки поговорить с окружающими разбивались о невидимые стены моей ментальной тюрьмы, так что, когда ко мне подошел Эйс, на ходу жующий печально знакомый снежник, я практически отчаялась. Впрочем, как там она сказала, ты никому не расскажешь, что с тобой что-то не так, да, интересно, а написать смогу? Из-под ручки легко выходил вполне связный рассказ о том, что медсестра по имени Бейлис сотворила со мной что-то непонятное, подчинив своей воле. У меня даже вышло попросить Эйса прочитать слова на обычном листе в клеточку, и вот тут-то возникла проблема. Брат видел текст, но не узнавал язык, потому что писала я на русском. А ведь когда я писала Сабо, проблемы с языками не было. «Да ладно тебе, Рина», — улыбнулся он. «Не стоит расстраиваться из-за такой ерунды. Сходи на камбус, съешь что-нибудь вкусненькое, и настроение подымется». Моя рука сама по себе потянулась к последнему фрукту, оставшемуся у Портгаса, но мое нежелание его есть было настолько велико, что мысленный крик на мгновение разбил приказ Бейлис, и рука застыла на полпути к цели. И тут я поняла, что Бейлис, в отличие от младшенького, не знает о моей аллергии. Осознание этого факта выбило меня из колеи, и чужая воля вновь подчинила меня себе. Пальцы сжались на гладком и теплом боке белого плода. Снежник был все таким же экзотическим, но приятным на вкус. А Эйс? Эйс хмурился, поглядывая на меня как-то обеспокоенно. Но мои надежды рассыпались в пыль, когда он, пробормотав что-то о срочных делах, сбежал, оставляя меня одну. Впрочем, долго побыть в одиночестве мне не дали. «Хей, это же твой кот, спусти его или заткни, мочи нет слушать его вопли», — указав куда-то в сторону вороньего гнезда, высказался тот самый парень, который до этого требовал портрет с котом. «Конечно», — кивнуло тело, — «сейчас я его спущу, и он успокоится». Мысленно я готова была плясать и петь от радости, что Бейлис не учла такого развития событий тоже, но стоило только приблизиться к мачте, как всю веселость словно ветром выдуло. «А, но, я же высоты боюсь, ой, мамочки, если контроль над телом вернулся бы ко мне, я тут же закрыла глаза, и на этом, пожалуй, моя история бы и закончилась». Но оно все еще подчинялось Бейлис, так что глаза оставались широко распахнутыми, что пугало меня просто до ужаса. «Главное, не смотри вниз», — как молитву повторяла я, потому что не вынесла бы подобного зрелища. А тело, между тем, на удивление ловко и быстро вскарабкалось на самый верх. «Кис-кис-кис», — произнесла она я, протягивая руку к питомцу. Шипзик, посмотрев на меня, как на идиотку, которой я себя и чувствовала, замолчал и с неповторимой грацией спустился на палубу за считанные секунды. Тонкий кошачий троллинг, блин. Обратно тело спустилось тоже без проблем, удостоившись нескольких хлопков по плечам и радостным заявлением, что еще немного, и я стану настоящим пиратом, который и паруса поставит, и на воронье гнездо залезет, и курс по звездам найдет. Да не дай бог. Кажется, после всех моих попыток показать окружающим, что действую против собственной воли, я на время отключилась, потому что более-менее пришла в себя в трюме, когда отрывала дверь в камеру доктора. «Ты решила подставить милую Катарину?» — поинтересовался у Бейлис мистер Фло, когда она я сняла с него кандалы. «Кто-то же должен быть виноват в вашем победе», — пожала плечами девушка. «Ее придется убить, иначе правда очень быстро всплывет наружу. Ты готова пойти на это?» Судя по голосу, сам доктор не испытывал с этим никаких проблем. «Человеком больше, человеком меньше, какая, в сущности, разница? Когда она умрет, Марка снова будет только моим», — воскликнула она, и в глазах ее я прочла свой приговор. «Похоже, будет больно. Наверх мы поднимались со всеми предосторожностями, но они оказались излишними. Корабль будто вымер. Ни шороха шагов, ни дыхания, ни разговоров или смеха, тишина и пустота. Меня шатало, как при лихорадке. Не знаю, чем занималось мое тело, надеюсь, что мне потом не будет стыдно, но чувствовала я себя так, словно пробежала 40-километровый марафон в 30-градусную жару. Ап, собралось чихнуть мое тело, потому что съеденный снежник таки вышел ему боком, но Бейлис, вцепившаяся мне в руку, зашипела: «Молчи, не смей нас демаскировать», и организм подчинился, загоняя вернувшуюся аллергию в жесткие рамки. На палубе по-прежнему спал Белаус, что, признаюсь честно, немного пугало. Заметив мой взгляд, девушка призналась: «Сегодня была моя очередь давать отцу лекарства, ну и снотворные так похожи на его таблетки, что я случайно их перепутала», и раскаянием в ее голосе даже не пахло. Если бы ко мне сейчас вернулась способность говорить, то Бейлис услышала бы длинную тираду со всеми известными ругательствами обоих миров и с собой в главной роли, но я могла только гневно на нее смотреть. «Ладно уж, можешь задать один вопрос», — разрешила она, и я почувствовала, как ее абсолютный контроль надо мной дает маленькую трещинку. Только снотворное удалось выдавить мне, но она поняла меня правильно. «Иногда это были небольшие дозы яда», — с улыбкой призналась она. «Но Белаус, крепкий старик, он отказывается умирать из-за таких глупостей. Желание ударить ее, а еще лучше, убить, стало просто нестерпимым. Это все, конечно, очень интересно, дамы», — вмешался мистер Фанки. «Но лучше бы нам не терять время зря. Вы правы, дорогой доктор». Тут же забыла про меня Бейлис. «Лодка ждет вас. Припасы и ден-ден муж и для связи со своим будущим начальством вы найдете в черном ящике. Вам стоит поспешить, пока пираты не вернулись. Черт, у них все готово, а у меня в голове какая-то пустота и ни одного, хоть самого завалявшегося плана. Пираты уже здесь», — соткался из огня ухмыляющийся Эйс, и я едва не расплакалась от облегчения. «Точно-точно», — согласился с ним Харута, спрыгнувший откуда-то сверху и приземлившийся в нескольких шагах от Бейлис. От неожиданности та оступилась и едва не упала, прибольно вцепившись в мой локоть. Я была настолько рада видеть друга и брата, что простила им даже да нельзя пафосное появление. Неожиданно усмехнулась Бейлис, и далекие отблески костров на берегу углями вспыхнули в ее глазах. «И очень, очень неприятно. Как расстроится мой милый Марко, когда узнает, что двое его братьев, поддавшись чарам Катарины, предали свою семью?» До этого момента мне казалось, что Эйс и Харута появились в блеске пафоса. Я еще никогда так не ошибалась в своей жизни. Феникс, периодически вспыхивающий сине-золотистыми огоньками в приближающихся сумерках, в длинном черном плаще с меховой опушкой, затмил их обоих. Когда первое наваждение спало, плащ превратился в занавеску, а мех – в шибзика, запутавшегося в слоях ткани и крепко вцепившегося в плечи Марка. Пока милый Марка расстроен только тем, что творит его девушка, и, пожал плечами он, и тем, что кот другой девушки пробил его волю вооружения своими когтями. Происходящее медленно, но верно превращалось в фарс, и мой питомец, похоже, способнее, чем я, моей волей только бабочек смешить. И в этот момент Бейлис, похоже, решила добавить драматизма. Повернувшись ко мне лицом, она отдала свой последний приказ: «Иди и утопись в море». И я пошла. Море прямо за бортом. Такое чистое, близкое, манящее. Желание нырнуть в его глубины кажется нестерпимым, и я решилась, благо Моби Дик стоял на якоре. Прыжок, и вода накрыла меня с головой, вот только вместо легкости я чувствовала противную слабость. Руки и ноги отяжелели, налились свинцом. У меня не выходит сделать грибок и вынырнуть, не выходит даже пошевелить пальцами, потому что последняя воля Бейлис говорит, что я должна утонуть. Паники не было. Я с каким-то отстраненным интересом наблюдала за тем, как неторопливо, словно в замедленной съемке, погружалась все ниже и ниже. Но, чем глубже я уходила под воду, тем слабее становился чужой контроль, пока в какой-то момент не исчез совсем. Разумеется, первым делом я попыталась всплыть, но ничего не вышло. Фруктовики ведь не умеют плавать. Вторым, почесаться, потому что чертова аллергическая реакция добралась до меня даже на дне. К тому же, от морской воды в носу засвербело с удвоенной силой, как будто я собиралась чихнуть. Не знаю, возможно ли провернуть такой трюк под водой, но усталость, накрывшая меня с головой, внезапно отступила, и я с мокрым шлепком упала прямо на колени спящего белоуса. Йонка, разумеется, проснулся и сонным взглядом уставился на творящийся на палубе беспредел. К слову, происходило здесь действительно что-то непонятное. Волнующийся и сбегал возле борта и кричал обернувшему в птицу Марка, чтобы тот немедленно вытащил его сестру из воды. Харута сражался с Бейлис, у которой под халатом нашлась куча ножей, и где она их только хранила, если форма у медсестер облегающая, как не знаю что. А доктор Фрай преспокойненько уплывал в закат, решив, очевидно, разобраться во всем позже. Сэр Эдвард одним движением могучей руки заставил корабль трястись так, что все, позабыв о том, чем занимались, схватились кто за что, чтобы только устоять на ногах. «Марка, сынок, что здесь происходит?» — пророкотал капитан Моби Дика, когда локальное землетрясение прекратилось. Медсестричка, кстати, явно была дезориентирована, чем и воспользовался Харута, связав ее так, что наружу торчали только глаза и уши. Продолжая сидеть на коленях белоуса, ну а что, тут очень даже удобно, и тепло, а, главное, безопасно. Я слушала укороченную версию событий от Марка, согласно которой Бейлис оказалась шпионкой большой мамочки и пыталась украсть для нее пленника, что у нее, впрочем, почти получилось, ибо доктору удалось сбежать. Окажись я на его месте, уплыла бы куда угодно, лишь бы подальше от всех Йонка, Тенрюбита и правительства вместе взятых. А началась эта грустная история о предательстве с того, что из команды стали уходить люди. По одному, по двое, а иногда и целыми группами. Они просто сходили на островах и не возвращались на корабль. Причем началось все как раз тогда, когда к команде присоединился Иса и его сестра, которая и попала под подозрение первой. Бейлисон, дескать, заподозрил гораздо позже, а сегодня у него развеялись все сомнения в ее невиновности. Здесь рассказ перехватили Харута и Эйс. Они заподозрили, что со мной что-то не так, когда сперва я съела фрукт, от которого отказалась несколькими часами ранее, потом без проблем залезла на мачту, хотя до смерти боюсь высоты, а затем и вовсе стала распевать песни, жутко фальшивя и не попадая ни в одну ноту. Причем любому подходящему ко мне с просьбой о прекращении этого кошмара, я, оказывается, предлагала сыграть свадьбу вот прямо сейчас. В этот момент на палубе стали собираться пираты, встревоженные произошедшим мини-моретрясением. Сонные медсестрички быстро уволокли меня в медотсек, и последнее, что я успела услышать, что Бейлис собирались оставить на острове, от которого мы отплывем в самое ближайшее время. Оставалось надеяться, что тут не найдется морских черепах, и бывшая девушка Марка не сможет повторить подвиг непревзойденного капитана Джека Воробья. Да, я мстительная, когда дело касается моей жизни. В медотсеке меня напоили снотворным, которое мне особо и не требовалось, потому что я и так валилась с ног, и уложили спать. Не доверять всем медсестричкам после того, что натворила одна из них. Я подумаю об этом завтра. Примечание к части. Песенка про шпионов Ришелье, от соавтора и спонсором того, что главы стали так часто выходить, является тот факт, что автор сам нещадно эксплуатирует соавтора в его рабочее время. Соавтор не жалуется, но очень надеется, что его не уволит. Встреча 28. Или дрожи, купец, над золотом своим. Хорошо, что мы ее не убили. Эмоционально воскликнул Харута. Оказалось, что она не просто шпионка большой мамочки, а ее дочь. Сообразила, наконец, ваша покорная слуга. А ты откуда знаешь? Подозрительно посмотрел на меня Феникс. Я, вообще-то, до сих пор на него слегка злилась за беспочвенные подозрения, но все-таки решила ответить. Угадала просто. У нее имя съедобное, как и у остальных отпрысков Шарлотты Линлин. Как много ты знаешь об одной из Йонка? И, главное, откуда? Все не унимался Марка. Сына, перестань ее подозревать. По-доброму улыбаясь, приказал белоус, и командир первой дивизии чуть успокоился. А сейчас помолчите-ка 5 минут, шикнул он, достав из ящика небольшую ден-ден-муши. Приподняла бровь я, прося пояснений. Отец собрался пообщаться с коллегой и сообщить ей о том, что Бейлис больше не плавает с нами, прошептал Харута, наклонившись близко-близко. А ничего, что мы бросили ее на необитаемом острове без еды, оружия и средств связи. Но живой ведь, пожал плечами брат, с самого утра не отходивший от меня ни на шаг. К тому же, на этом острове вдосталь пресной воды и растут фрукты, так что она не пропадет. А дикие звери, уточнила я, не повышая голоса. Да, они тоже встречаются, кивнул Марко. Какая жалость, ведь мы, кажется, не предупредили ее об этом. Похоже, Феникс не простил своей девушке, бывшей во всех смыслах, что она продолжительное время водила его за нос, а еще, травила отца. Улитка на ладони Белоуса, между тем, начала подавать признаки жизни. «Эдвард, дружище, какими судьбами?» «Да вот, узнал вчера, что один из моих командиров встречался с твоей дочерью». «Погоди-ка, встречался? Неужели этот твой Марко наконец-то догадался сделать моей крошке предложение?» «Не совсем. Он оставил ее на необитаемом острове. Хотя, там живет пара десятков опасных зверушек, так что остров не такой уж и необитаемый, верно?» «Похоже, тут вся семейка такая добрая и всепрощающая, и все, блин, в отца». «Что о, да как вы только посмели, мою дочь, мою девочку, она, похоже, даже не помнит, как зовут Бейлис», — подала голос я, наблюдая за беснующейся улиткой. Кажется, в визгах и истеричных выкриках Биг Мам промелькнуло что-то отдаленно похожее на объявление войны, но Белоус обратил на это не больше внимания, чем на писк комара. «Гура-ра-ра-ра-ра», — рассмеялся Ньюгейт своим громоподобным смехом, а потом просто бросил трубку. На мой робкий вопрос Харута беспечно отмахнулся, сказав, что матриарх семьи Шарлотта никогда не рискнет напасть на Белоуса, а может только грозиться. Эх, про дозорных тоже так говорят, но это не помешает им устроить бойню при Маринфорде. Отсмеявшись, Белоус поднял свою тазикообразную пиалу с саке, и его примеру последовали все его сыновья и дочери, сидящие вокруг него на теплых досках палубы. В моей чашке плескалось только лекарство, весьма отвратное на вкус, но Ис посмотрел на меня таким взглядом, что пришлось пить и не морщиться слишком уж сильно. «Скучаю по медикаментам дозорных, выпил таблеточку, и никаких проблем. А на моем родном острове сегодня празднуют казакунахи. Поздней ночью каждая семья запускает в небо по фонарику, и все вместе они показывают, как много семей на острове, и как они дружны», — внезапно произнес кто-то, и это стало началом конца. Концом спокойной жизни и началом подготовки к крупномасштабной пирушке, а также ритуалу с бумажными фонариками. Могу их понять. После предательства Бейлис даже мне, почти посторонний, было не по себе, что уж говорить про людей, связанных узами, что крепче самой крови. Им необходимо было сбросить напряжение, и стихийно организованное празднество подходило для этого как нельзя лучше. Чем хороши спонтанные гуляния, к ним не готовились заранее, и потому дело найдется каждому. Ну, я так думала, пока не предложила свою помощь всем, кому только можно, а мне отказали, сославшись на запрет медсестричек. «Нечего сводить наши усилия по улучшению твоего самочувствия на нет», — грозно заявила Мари, и выгнала меня на палубу, отдыхать и дышать свежим воздухом. Крыша пристройки, после вчерашних-то похождений, не казалась таким уж непреодолимым препятствием, поэтому я без особых проблем забралась на нее, чтобы никому не мешать. В голове бродили тяжелые, мрачные мысли, которые буквально требовали, чтобы их хорошенько обдумали. «Вчера я чуть не умерла, снова, и, знаете, этот факт не вызывал во мне ни страха, ни злости, ни запоздалого облегчения, ничего. Зато страх вызывало другое. Дьявольские плоды, дарующие своим владельцам силы подчинять окружающих, были по-настоящему жуткими. Противостоять им могли только люди с сильной волей, которая не имела ничего общего с той, которую называли хаки. Что ж, я всегда знала, что мой самоконтроль оставляет желать лучшего. Вопрос, есть или не есть шоколадку, передо мной никогда не стоял. Есть, разумеется, не оставлять же вкусняшку на потом. А если серьезно, то у меня не было и шанса, потому что влиянию Бейлис поддавался даже Марко, которого я полагала человеком весьма волевым, а еще, этакой уменьшенной копией сэра Эдварда, но ТС, это секрет. Эти размышления вновь возвращали меня к вопросу о собственной силе, вернее, ее прискорбном отсутствии. Сколько угодно можно говорить о пацифизме, но если мне и дальше хотелось путешествовать по Гранд-Лейну, и неважно, в чьей команде, следовало заняться тренировками. И начать, пожалуй, стоило со своего собственного фрукта, потому что пользоваться им так, как это делаю я, это то самое забивание гвоздей микроскопом. Второй проблемой, если так можно выразиться, был Феникс и его ко мне отношение. Уверена, вчера, появись он раньше, а не проверяя до последнего, кто там из нас злодей, и купание в море удалось бы избежать. Да, возможно, я сама подкидывала поводы подозревать себя, но обидно же. Белоус, навестивший меня в Мидотсике, советовал показать командиру первой дивизии татуировку с усами, да и дело с концом, потому что членам семьи Марка доверял намного больше. Но интуиция, которой я привыкла доверять, шептала, что это плохой вариант. Значит, начну завоевывать его доверие по старинке. Для начала просто с ним поговорю, а выяснив, где проходят границы, что лучше не нарушать, постараюсь не наступать на его любимые мозоли. Взгляд, блуждающий по палубе, зацепился за оставленную кем-то из пиратов книгу. Заниматься все равно было нечем, поэтому я решила пополнить свой багаж знаний образчиком местной литературой. Молясь всем богам сразу, я осторожно и очень медленно спустилась на палубу. Прогресс, однако, еще раз 100, и моя боязнь высоты и вовсе скончается в страшных муках. Книга в немаркой черной обложке не содержала на своих страницах ни единой картинки, в чем я убедилась, пролистав ее. Зато на полях чьей-то уверенной рукой были оставлены комментарии и заметки, и именно они, пожалуй, сподвигли меня начать чтение. С самых первых строк меня захватила история некоего Эрнандо, самого удачливого и скромного в мире торговца. Роман был написан легким языком и не обделен сюжетом, поэтому, когда послышались смешки медсестричек, я была где-то не здесь. Настолько меня захватила очередная авантюра Эрнандо и его попытки продать варежки и шарфы жителям жаркого летнего острова. «Рина, ты меня вообще слушаешь?» Меня легонько потрясли за плечо, потеряв всякую надежду докричаться. «Что-то случилось?» Не отрываясь от чтения, пробормотала я. «Ты что-нибудь знаешь про ловцы снов?» Одна из медсестричек, кажется, ее звали Кейт, держала в руках что-то круглое и в перьях. Не отрываясь от книги, я на автомате выдала фразу, сказанную мне в шутку одногруппником еще во времена моего счастливого студенчества, даже не особо вдумываясь в ее смысл. Говорят, ловец снов из перьев Феникса помогает вспомнить даже самые давние и дивные сны, и, воспользовавшись внезапным молчанием девушек, поспешила уйти от них подальше, чтобы они не мешали моему чтению. Комментарии на полях были не только смешными, но и очень-очень интересными. В какой-то момент поймала себя на том, что с нетерпением жду их нового появления, и, более того, жажду добавить чего-нибудь от себя, хотя и не особо разбираюсь в традициях и верованиях народов этого мира. Мы обменялись одеждой, и с тех самых пор, по закону этого племени, стали братьями навек, хвастался Эрнандо. Традиция такая и правда существует. Вот только обмениваются те аборигены не одеждой, а скальпами врагов, писал неизвестный, и маленькие, схематично изображенные человечки под его словами обменивались оторванными головами. И такие шуточные рисунки я добавляла везде, где только можно, причем это занятие не сильно мешало чтению. От книги я оторвалась только через пару часов, когда желудок начал издавать китовые трели. Намереваясь поужинать в обители Сатча, я выбралась на палубу как раз в самый разгар веселья. Вся женская половина корабля гоняла Марка в образе Феникса, а остальные пираты наблюдали за этим делом, смеясь и делая ставки, но вмешиваться не спешили. До этого и не требовалось, судя по довольному лицу командира первой дивизии. Я, наконец-то разглядев в толпе главного кока всея Моби Дика, двинулась к нему и, получив разрешение есть все, что найду в его обители, попыталась побыстрее покинуть шумную палубу. Уже открыв дверь, кинула последний взгляд на гордого птица. Весело-то ему, может, и весело, но, надеюсь, он никогда не узнает, кому обязан сегодняшней игрой в догонялки. С поварятами на камбузе удалось договориться довольно легко. Им, шарш на специально припасенных альбомных листах, мне, макароны по-флотски и большую кружку чая. Пока мой будущий обед разогревался, я как раз успела закончить карикатуру, которую молодые люди решили повесить здесь же, потому что мясницкие тесаки и голодные оскалы, по их словам, мне очень удались. Самое оно пугать вечно голодных пиратов, в число которых входила я и со своим бешеным метаболизмом. Я планировала после обеда дочитать «Невероятные приключения Эрнандо», благо, осталось там страниц 100, а читаю я быстро, но стоило мне вернуться на палубу, как погода внезапно испортилась. Солнце скрылось за тяжелыми, низкими тучами, черными, как душа теча. Подул холодный, пронизывающий до костей ветер, и над головой тревожно захлопали паруса. А потом, не прошло и мгновение, стеной хлынул ливень, промочив меня до нитки за считанные секунды. Более-менее сухой осталась лишь книга, которую я успела прижать к груди. Несолидно взвизгнув, я кинулась под защиту стен, и мой маневр с громкими криками и смехом повторили все остальные. Срочно переодеться в сухое требовалось не мне одной. Нырнув в ближайшую дверь, оказалась в каюте, чью спартанскую обстановку нарушал лишь бумажный хаос на столе и стопки книг, устремленные к потолку подобно Вавилонской башне. Кажется, это каюта кого-то из командиров. Впрочем, извиниться перед хозяином можно будет позже, а пока мне требовалось найти сменную одежду. Майка была хоть выжимая и противно липла к телу. Открыв шкаф, вытащила первую попавшуюся рубашку, оказавшуюся ни к чему не обязывающего синего цвета. Она была на 3-4 размера больше нужного, но рыться в чужих вещах и дальше я посчитала плохой идеей. Стянув футболку, но оставив на месте не сильно пострадавший от дождя бюстгальтер, потянулась за рубашкой, когда дверь предупреждающе скрипнула и в каюту кто-то ввалился. Очевидно, ее хозяин. «Давно ты в команде, и почему я узнаю об этом последним?» «И, ну да, с моей удачей это мог быть только командир первой дивизии, кто же еще, в самом-то деле?» «Во-первых, недавно. Во-вторых, в курсе только дедуля Белоусый мастер Нидору. А в-третьих, выйди отсюда, я же не одета. Черт, только утром думал о том, что не стану показывать ему татуировку, и вот как все вышло. Хочешь рассмешить богов?» «Да, вообще-то, это моя каюта, и моя рубашка, и книга тоже моя», — спокойно заметил Феникс, но я буквально спиной почувствовала, что он улыбается. «Не думаю, к тому же, что увижу у тебя что-то новое или шокирующее, чем не могли похвастаться мои прошлые пасси». Аргументы были вескими, так что я поспешно натянула предмет обсуждения и попыталась выскочить обратно на воздух, но Марко остановил меня, сказав, что там продолжает буйствовать стихия. «И что делать?» — озадачилась я. «Можешь оставаться здесь», — любезно разрешил комдив, — «только не выставляя меня из моей собственной каюты и не приставая с вопросами». И с этими словами эта мокрая курица пошла переодеваться, вытащив из глубин шкафа копию рубашки, что была на мне. Совести воспитания шептали, что мне стоит отвернуться, но задетая гордость намекала, что этим можно пренебречь. К тому же, Марко было нечего стесняться, а я уже видела его без рубашки. И вообще, он же на меня смотрел, так чем я хуже? Впрочем, когда мужчина поймал меня за подглядыванием или любованием, я, покраснев, поспешила отвернуться, но успела заметить, как он, бросив на меня лукавый взгляд, застегнул последнюю пуговицу и приспокойненько засел за бумаги, так ничего и не сказав. Он занял последний и единственный стул. Потоптавшись на месте и не обнаружив, куда еще можно присесть, решила оккупировать самый краешек командирской кровати, потому что сидеть на полу мне совершенно не хотелось. Жизнеописание Эрнандо и комментарий Феникса к нему увлекли меня настолько, что, когда мужчина сообщил, что дождь закончился и он собирается уходить, чего и мне желает, я обнаружила себя на середине кровати, где со всеми удобствами обосновалась совершенно незаметно для себя. Смутившись, вылетела из каюты как пуля, слыша за спиной тихий смех. Стресс требовалось заесть чем-нибудь вкусненьким и, в идеале, шоколадосодержащим, но у кого бы я ни спрашивала, все только разводили руками и отправляли меня на камбуз, где не нашлось даже завалявшихся конфет. Пока я искала шоколад, ко мне привязался и с какими-то странными вопросами и не менее странными намеками. «У тебя все хорошо, сестренка?» «Все болит, ничего не помогает», — ответила я, не к месту вспомнив привязчивый слоган из рекламы. «Тебя кто-то обидел?» «Да, гад и подлец». Слопавший все сладости так и осталось непроизнесенным, поскольку Портгас, не дослушав, умчался куда-то, пылая в самом что ни на есть в прямом смысле этого слова. Оказалось, отправился мстить моему обидчику. Кончилось все тем, что братец улетел охладиться в море, когда пристал к Марко с теми же подозрениями. «А что я еще мог подумать, когда ты вылетела из его каюты в его же рубашке, красная, как помидор?» А следом вышел он с широкой улыбкой на лице. Оправдывался Портгас позже, подозрительно шмыгая носом и временами срываясь на хрип. «А спросить прямо ты не додумался? К тому же, мне не 5 лет». Закончить фразу я вновь не успела, потому что из вороньего гнезда раздался крик. «Корабль по правому борту!» Шхуна даже не пыталась удрать, завидев Моби Дик. По-видимому, они попали в самый эпицентр шторма, а не зацепили его краешком, как мы. Обессиленная команда не стала сопротивляться, когда на их палубе появились пираты и тут же развили бурную деятельность. Всему экипажу было приказано собраться под открытым небом и сдать любое оружие, что они и сделали. Я была настолько зла на Марка, Эйса, дурацкую бурю и всю ситуацию в целом, что решила нарушить данное брату обещание больше никогда не лезть на чужие корабли. Уже спускаясь по канатам вниз, обратила внимание на то, каким маленьким и неказистым кажется торговое суденышко по сравнению с величественным кораблем Белоуса. Вблизи это впечатление только усиливалось, потому что о чистоте и порядке здесь, похоже, не слышали. Но, возможно, в таком состоянии был виноват шторм, о чем говорили и измученные лица команды. На вопросы Джоза они отвечали быстро, коротко и правдиво, явно мечтая поскорее отделаться от нашего общества. «Что везете?» – без особого интереса спросил третий, который, похоже, рассчитывал на нормальную драку и сейчас был несколько разочарован тем, что враги сдались без боя. «Специи, кофе, чай, шоколад», – начал монотонно перечислять купец, но я уже услышала то, что хотела. Схватив за руку первого попавшегося пирата, которым оказался знакомый мне Эрик, я, не слушая чужих возражений, потащила его в трюм. И все-таки на этой лоханке плавали настоящие свиньи. Повсюду грязь, запустение, крысы, может, конечно, это такая маскировка, типа, посмотрите, какие мы бедные несчастные, и в каком ужасном состоянии пребывает наш корабль. Вот только во всех сундуках, ящиках и бочках нам попадалось одно только золото. И это богатство совершенно не вязалось с запущенностью, что царило вокруг. С каждым хранилищем, где находились монеты, а не сладости, я мрачнела все сильнее, а Эрик, напротив, улыбался все шире и шире, потому что был, в отличие от меня, настоящим пиратом, ценящим сокровища.